Мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам, 60-й. Он говорил нам, что сказал нам, что сначала человек должен, когда он молится, то есть обращается к Творцу за наполнением, то он должен сначала восхвалять его. То есть таким образом он идет в правую линию и не смотрит на свои недостатки и так далее. А затем переходит в левую линию. Порядок такой обычно. Правая линия. Из правой переходит в левую линию. Из левой переходит в среднюю линию. А из средней опять переходит в правую линию. Так? То есть снизу, когда поднимается, конечно же, поднимается всегда влево. Когда снизу поднимается из-под табура, или из-под, так, мы говорим обычно из-под пасы, конечно же, поднимается всегда влево. Поднимается влево, но первое движение, но вправо. Так вот, вправо работа идет. Перейдет потом влево. Слева переходит на среднюю линию, то есть дает ли правая, включается как бы в левую, получается средняя линия. Потом опять вправо, конечно, поднимается опять что-то еще из-под табура. Опять идет вправо, лево и так далее. 38. Ваахар ках итпалель кломар лахар. Шегу сидер шифхо шель маком. Шашем мангиг это улам. 39. Бихинатов умейтив. 38. Ваахари палель. И как они говорят, мудрецы. А затем пусть он молится. Кломар, то есть, лахар шигу сидер шифхо шель маком, после того, когда он упорядочил, то есть сделал восхваление маком, место Творцу, то есть, шашем ангиг это улам, что ашем управляет миром. 39. Бехинатов умитив в аспекте доброго и делающего добро. Точка. Ваим гая зе витога дат. Бетах шагая самеях точка. Ваим гая зе витога дат. Если бы это было внутри знания. Бетах шагая самеях. Конечно же, что тогда он, конечно же, что он бы радовался. Конечно, понятно, да, если бы это было внутри. Почему? Что такое внутри знания? Это под парса, что он притянул к себе под парса. Понятно? Это внутри знания. То есть, притягиваешь к себе, не сам притягиваешься, смотри, под, над табуром, там килим как бы Творца, который в тебе есть. Понятно? И тогда не чувствуется такая радость, конечно. А когда это у тебя, на твоей территории, то есть под под парса у человека в его десяти сферот. Тогда все, там он хочет, конечно, там внутри знания. А там он, конечно, четко видит, почему там хасадим раскрытые. Почему радость там такая может быть? Там хасадим раскрытые. А над хазе, над парсой, там-то скрытые хасадим. Понятно? Там короткий парцов, там только хасадим. И поэтому он, конечно же, если бы это было внутри знания, он говорит, конечно же, что он бы был бы радостен, он бы радовался. Точка. 39. Поэтому пробуй, когда ты слышишь, смотри изнутри, как бы древо жизни. где это в десяти сферотах и так далее. Аваль гейот шезегу рак лемала 40 мегадат. Вегам шигу альдереха кфия. Миколь маком лефамим ешло гакох ата легитпалела шем. Шиетенло 41. Эт гакох легамин. Шикагу веймет. 39. Авальгейот, но так как шесегурак лимала мегадат, а так как это только 40 выше знания. Понятно? А выше знания, значит, там, где выше знания, значит, выше парсы, как бы, то есть в верхней части парсов, где келим Творца у человека есть, в эгам шигу, там, где есть подобие Творцу. Да? То, что говорили мы, помнишь, мы говорили, что человек сделал, Ашем сделал, Элоким сделал, Ашем сделал, то есть человека по подобию своему. Да? Это имеется в виду именно верхняя часть келим человека. Вегам шигу альдера хаквия, и также, что и тот факт, что это путем как бы принуждения делается. Миколь маком, тем не менее, лефамим иногда ешло гакоах, а та есть у него сила теперь, лейт пале лашем, молиться Творцу, Ашем, молиться Ашем, Гавая. Шейтен ло 41, это коах лаамин, чтобы он дал ему силу верить. Шикагу гаваймет, что так это действительно, поистине. Точка. Вейге ваядо хо холь гайом легагид шифхо шель Ашем. Базе ше Ашем осе 42 ему рак, то вот. Точка 41 после точки. Ваигье, ваядо, и чтобы у него была сила. Холь гайом, целый день. Легагид шифхо шель Ашем. Рассказать дословно хвалу Ашем базе за то, что Ашем осе имо, что Ашем делает с ним, 42, рак, то вот, только лишь добрые вещи, добро во множественном числе, 43. Вавода зо еш Альйот вейридот, точка. Вавода зо, и эта работа, есть в ней подъемы, альйот вейридот и падение, точка. Вагаадам царих легамин, шеешло никуда шебалев, шеги ницуц, 44, гамиир, точка. 43 после точки. Вагадам царих лаамин. А человек должен верить. А вот это слово верить, оно тяжело дается. Тяжело переваривает человек это слово верить. Как ты говоришь, это все как-то смешно. И даже когда они говорят верить, они так с иронией внутри слова верить. И вот самое главное, о чем идет, самое главное, что приносит избавление, и что начало всех начал, это верить. Об этом не хотят думать. И ничего не помогает без этого. Каждое начало должно быть верить. Верить значит, что я закрываю глаза, как бы, и даю верхнему себя обработать. Не я командую парадом, а я даю верхнему себя обработать. Пусть он во мне делает со мной, что хочет. Понятно? Я отдаюсь ему полностью, и пусть он со мной делает, что хочет. Если бы, дай Бог, чтобы была такая хотя бы на немножко, хотя бы такое доверие, чтобы мог себя отдать высшему, делай со мной, что хочешь. Как та коровка, которая пасется на лугу, и довольно кушает эту травку, хвостик у нее так болтается туда вправо и влево. Довольная, свободная, независимая, счастлива и так далее, и так далее. Потом, конечно, будет левая линия, но им уметь отдать себя верхнему, это есть высшее знание. И это дается с трудом, очень с большим трудом. Но на этом все стоит. Все упирается в это. И в Адам царих ламин, а человек должен верить. Шие шло никуда, шибале, что есть у него точка в сердце. Видишь, он не говорит, что есть у него что-то хорошее в человеке. Ничего нет хорошего, но что точка в сердце, есть точка в сердце, значит, что разбилось у него что-то, да, от света, от страданий, что бы то ни было. Есть какое-то разбиение у него, есть какое-то у него проникновение, проникла инкрустация какая-то, инкрустирована у него в сердце, это вот эта точка. Что есть у него точка в сердце. Шиги, ницуд, самоир, что это искра, которая светится, из светящаяся искра. А это можно себе так представить, смотри, что все сердце, оно черное. Так? Обычно не понимают, говорят так. Говорят, да, что, а там в ней есть такая белая пятнышко. Понятно? Обычно думают так, что наоборот, то есть точка в сердце, значит, точка в виде точку, как ют. Конечно, это, но видят точку, так думают так, сердце, а там есть точка. И это, как ни говори, не бестолковый разговор. Весь том смысл такой, что есть сердце, которое свое сердце сам по себе человек. Что у него черное сердце, совершенно черное, оно только хочет получить, или красное, как мы говорим, да? Хочет только получить. А в сердце, точка есть, значит, есть какая-то точка в сердце, где есть какой-то пористость. И там есть какая-то, как бы, пустота. И туда может проходить свет. Понятно? А это значит... Салют. А? Это значит, что туда может попасть свет только. И вот это с этой точкой, тогда эту точку надо в себе знать, где она у тебя есть. И всегда стараться именно туда настроиться, когда ты обращаешься к Высшему. Ты должен на нее рассчитывать. И постоянно туда капать, как бы давать капать туда, чтобы она развивалась. И она постепенно начинает забирать это сердце. Понятно? Она начинает, еще добавляется к ней что-то, еще добавляется. И каждый раз, и получается, со временем должно сердце превратиться во множество таких вот точек. А почему это в сердце? Потому что это поднимать, поднять надо из-под чего? Откуда они все появляются в сердце? Сердце находится где? В Тиферет, так или нет? Тиферет – это сердце. То есть поднять их надо в Тиферет. Весь смысл, что поднять их в Тиферет из-под табура. Под табуром там есть клипот, присоединяются. Правильно или нет? Так вот, надо это поднять их из-под табура. Сорок четыре после точки. Улефамим. И рак никуда. Шихора. Война мира. Ванецуц хазе црихим тамид леорер. Ки 45. Лифамим. Ниторер ганецуц хазе миацмо. Умегале хисарон беадам. Шигу маргиш шахасерло руханиют. 46. Шигу мегушам йотер мидай вейно роэ тахлит шиеге ваядо лацет мига мецавим аэйлу. Точка. Вот смотри, что нам сейчас говорит, очень интересно. 44. Улефамим ги рак никуда, а иногда она, вот эта точка в сердце. Рак никуда шхора, иногда она только лишь черная точка. Смотри, что он говорит нам. Война мира и не светит. Понятно? А не светит она тогда, когда она как бы ахураем, когда она как бы в левой линии. Потому что в этой точке тоже есть как бы правая и левая. Так она когда в левой линии, она не светит. Нет у нее света. То есть точка, которая не светит, черная точка, которая не светит. То есть как бы малхут. Это и есть малхут. Вани цуца зе црихим тамидлор и эту искру необходимо постоянно, всегда необходимо ее пробуждать. Всегда вот знай, где она у тебя есть. А каким образом ты можешь знать? Только занятиями Торы. Только занятиями Каббалы. Там, где у тебя пробуждается вот эта связь, вот так вот это надо беречь это место. И запомнить ощущением своим, запомнить, где это находится. И постоянно ее пробуждать. И таким образом она даешь ей толчки. Самому бомбардировать эту точку. Вот то же самое, что я делаю на уроках с вами, с голландскими студентами бельгийскими. То же самое постоянно зогаром, чем бы то ни было. Постоянно бомбардировка из внутреннего, моей внутренней стороны, вашей стороны, на этой точке студента. И текстом, не своей, а? Русского студента, конечно, но я имею в виду русскоговорящего, я имею в виду. Что то же самое, то есть не своим, а через себя пропускаю то же самое и как бы вместо или вдобавок к самому тому, что ты сам должен пробуждать в себе эту точку. Ки 45 лифамим, ибо иногда ниторер аницуц азе, пробуждается этот ницуц, запомни это слово, пробуждается это искра мецмо сама по себе. Умегале хисарон багадам, смешно говорит, и раскрывает хисарон в человеке недостаток. Ой, как бы в левой линии. Эта точка, которая, видишь, она как бы в левой линии. Тогда она пробуждает недостаток. Шигумарги шахашахасер лоруханиют, что он ощущает, что есть у него недостача духовного. Когда она ему раскрывается, эта точка с левой стороны. 46. Шигу мегушам йотер мидай, что он слишком материален. Мегушам материализован. Ше эйноро этахлит, что он не видит цели, конечной цели. Шиихьева ядола цет мегамацавима, чтобы была у него сила выйти из этих состояний. чем больше ты атакуешь, стреляешь как бы в нее, только чем можешь стрелять? Текстами, которые учишь, и внутренним намерением. Но только лишь второй, а никакими другими занятиями. И таким образом, постоянно ты капаешь туда как бы этим самым. Тем, что ты, как сказать, занимаешься текстом, с правильной каваной, ты даешь орхозер, и вот этот приходящий в тебя свет, внутрь тебя, он делает эти бомбардировки, как бы пробуждает, возбуждает эту точку. Сорок семь. Ваганицуц газе. Ло, но тен ло мануах ленавшо, точка. У ваганицуца за и это искра. Ло, но тен ло не дает ему мануах ленавшо, не дают ему покоя для его души. Это очень здорово, если так, если она тебе не дает покоя, твоей нефеш, видишь, он говорит, души, я бы сказал, для его нефеш. Ибо это затрагивает именно нефеш, а не руах и нешама. Им это руах, нешама, это уже не точка в сердце. Это уже духовные части, духовные, чисто духовные уже вверху, в душе человека, как бы. Во внутреннем мире. Но нефеш там, она прилегает и окружена как бы клипот и желанием получить ради себя, затем еще клипот и так далее. Вот там вся работа, важнейшая работа именно там. Точка 47 после точки. Зотомерет кмони цуц гашми айну яхоль. Легаир 48. Улам минецуц гадам яхоль легадлик дварим. Шаль едей гадварим. Шаганицуц ногея вагем. Ихола, следующая страница, 52, первая строчка. Легит лакеях. Эш гдола, точка. Очень хорошо нам сейчас. Практически дает. То есть практическое руководство, что мы учим. Чисто практическое руководство духовной работе. Предыдущая страница, 51. Строчка 47 после точки. То есть он сказал нам, что это искра не дает ему покоя, не покоя его нефешу. Точка. Зото мерет, то есть, кмо ницуц гашми, так же, как и материальная точка, материальная искра. Эйно яхоль лагаир, не может светить. Как когда бьют в молоток, видят, искры вылетают. Не может она светить ничего. 48. Уламини цуца адам. Смотри внимательно. Однако от искры человека яхоль легадлик дворим. Можно вещи, смотри, что он говорит. Можно вещи зажечь. От искры, которая есть в человеке, есть, можно зажечь вещи. От искры, которая падает от молотка, ничего нельзя зажечь, так или нет? В принципе, нет. А от искры в душе в человеке можно зажечь другие вещи. Шали дей гадварим, что посредством тех вещей, которые загораются, шаганицуц ногея бахем о, что посредством тех вещей, шаганицуц ногея бахем, которым дотрагивается искра, Ехола может, 52-я первая строчка, может может легит лакеях, эш гдола может разразиться большой свет. Легит лакеях взяться. От слова лакеях. Так, ну, мы не говорим так по-русски. Может, может взяться большой, то есть разгореться большой свет. Точка. Первая строчка после точки. Кмохен ганицуц. Шееш белебо адам. Эйно яхоль легаир. Улам ганицуц газе. Вторая строчка. Еш бэфшаруто легадлик эт гамасим шило ши яиру ки ганецуц дохев ото лавода. Первая строчка после точки. Кмохен также, а также. И так же, так и нет. Таким же образом, он говорит, кмохен таким же образом. Ницуц, шееш белибо шель адам. Искра, что есть в сердце человека. Эйно яхоль легаир. Не может светить. Так же, как и материальное, не может светить. Так и это, говорит, не может светить. Улам ганецуц азе, однако это искра. Вторая строчка. Еш бе афшаруту, есть в ее, есть у нее возможность. Легадлик это масим шилу. Смотри, что говорит. Зажечь его деяния, его действия человека. Что я еру таким образом, что они засветят. Киганецуц дохефото лавода, ибо искра в его сердце, она его давит на него, его заставляет давить, дохеф, давит его к работе, выдавливает, как сказать. Мы не говорим так, но давит, производит на него давление, чтобы он работал. Мы можем даже это видеть так, как это подобие того, как зажигание в автомобиле, да? Зажигание то же самое. А только, только как бы искра, которая зажигает и производит зажигание, так, есть такое слово, да, зажигание, и мотор зарабатывает, и машина идет вперед. Три, строчка третья. Улам лифамим ганецуц митхабе вейно меир, точка. Улам лиф, и однако, лифамим иногда ганецуц митхабе, искра гаснет, войну мир и не светит. Точка. Везе яхолигьот, и этому везе яхолигьот. Бэнца вода. Точка. Везе и это яхолигьот может быть бэнца вода в середине работы. Я тоже мы видим, что машина иногда едет, и потом вдруг она едет, и она останавливается. Точка. Везе никра четыре ше кара легадам. Теуна драхим, точка. Везе никра, это называется. Четыре. Или означает. Часто одно и то же означает. И это называется, или означает. Шакара ла адам, что у человека случилось. Теуна драхим, дорожное происшествие. Несчастный случай, можно сказать. Теуна драхим, именно дорожное происшествие. Драхим это пути. Дороги. Теуна драхим. Так называется. Тоже на современном языке. Точка. Кломар. Шабаэмца авода карало микра ваяред мимацаву ванишар пять мехусар акара. Точка. Четыре. Кломар, то есть шабаэмца авода, что в середине, посредине работы. Карало микра, случился у него случай, произошел случай. Ваярет мимацаво, и он опустился со своего состояния. Внишар, и остался опять мехусар акара. В... Есть такое значение, мехусар, значит, недостачи. Акара, значит, сознание. То есть остался, ну, без сознания, в бессознательном состоянии. Вот это вот мехусар акара, это еще означает в бессознательном состоянии. То есть так же самое, как и как бы параллель можно провести, когда человек, не дай бог, попал под машину, да, и он тоже лежит в бессознательном состоянии. Также и здесь он говорит, что вот произошел у него случай, как он говорит, и он остался в бессознательном состоянии. Мехусара кара. А кара — это будет осознание. А мехусара — это без недостачи, то есть без сознания. Точка. Пять после точки. Гайнуше квар эйну йодеаши еш рухани юд бе мециют. Элаше шахах аколь. Венихнас баулам шесть агашми им коль хушав. Он говорит про духовную работу теперь. Пять. Гайну, то есть шеквар эйну йоде, что он уже не знает, не думает, не, уже не знает, что есть руханиют, бамециют, что есть духовное, что существует духовное в реальности. Элашаха гаколь, но он все забыл. И очень легко забывается, когда человек еще недавно занимается духовной работой. Венихнас баулама гашми, и он вошел в материальный мир, шесть. Им, коль хушав, со всеми своими, смотри, что он говорит, со всеми своими ощущениями, со всеми своими пятью органами чувств. Хуш – это органы чувств. Со всеми своими пятью органами чувств он вошел в материальный мир. И вот это вся проблема. Пока человек не углубит свою вот эту точку в сердце и ее расширит и знает, где она у него есть, и на нее может ориентироваться и полагаться, то есть каким образом на нее, кого это на нее, через эту точку у него есть связь с Высшим, понятно? Ни на какую точку нельзя полагаться, но через нее он, у него есть связь с Высшим. Так или нет? Как это была связь у Моше? Я в этом, когда у него был, знаешь, у него был свой тент, да? Называется тент завета. У него был свой такой как бы тент, палатка как бы. Да, помнишь, да? И у него стоял, он себя отдельно поставил. После того, как они согрешил, народ начал грешить, он отдельно поставил. И там был такой типа ковчег, и он туда, справа и слева было, там были херубим. Право и слева. И там, и за ним еще был, и там был этот, как бы сказать, ковчег, где лежал свиток Торы и Лоевич. И оттуда появлялся ему Творец. Правая, левая линия и средняя линия. И вот оттуда он получал. Это у него в нем было. И также есть, как и внутреннее, как и есть общее, так и есть частное. И так же самое, то же самое у себя, ничего другого нет. Так же у себя на этом место есть. И надо от этого места то вправо, то влево. И таким образом бомбардировать как бы в правую сторону, идти от этой точки вправо. Тогда идешь, тогда говоришь хвальбу, восхваление Творца. А влево этой точки опять приходишь туда, где темнота, граничащая с этой точкой, твоей точкой. Как мы говорим, никуда шибалэ. И там делаешь, производишь работу. Таким образом расширяешь. Так как шахтер делает в шахте. И так далее. Так каким же образом ведется работа?